что выходит сплошное смешение жанров. А оказывается, в жизни так бывает, как в плохом кино. Уже через час после того, как увезли Берту Семеновну, Костя и остальные появились у Раевских с быстротой чертей, вылезших из табакерки. Аллочка в черном коротковатом платье, в котором хоронила мужа, Наташа с черным бантом в волосах, Аркадия Васильевна с полной сумкой лекарств и Ниной на подхвате, дружеский десант Любинских, во главе десанта мрачно выставивший подбородок, по-деловому настроенный Володя, Зина с необычно притихшим Гариком, Боба, за рекордные 20 минут сгонявший Машиным посланцем в Муху и обратно на Зверинскую. Боба Машину плачущую записку Антону отдал и больше от Маши не отходил. Молчаливо сопровождал ее даже в туалет, как печальный нелепый пес. Маша принялась ждать Антона с раннего утра следующего дня. Он же понимает, что в такое страшное время позволительно прийти как угодно рано. В 4 утра, в 5 — слишком уж рано. А вот к 6 утра в самый раз уже можно ждать. Антон должен быть с ней рядом, как самый близкий человек. «Вы когда-нибудь ждали?» Нет, не просто ждали, а ждали. Антон пропал, не позвонил, не пришел. Все. Что тут писать, рассказывать? Черный цвет не станет розовым, как ни закрашивай. Сама Маша не могла сделать ни первого шага, ни второго, никакого. Ждала, как плачущий щенок на привязи. От неистового ночного искушения набрать телефонный номер она была избавлена. Звонить некуда. У Антона нет телефона. Маша не знала, где он живет. Не бывало у него никогда. Нет, ну оставалась Муха, конечно. Но прийти сейчас в мухинское шальное веселье невозможно. Да и что скажешь, поймав его в мастерской или в курилке? «А, привет! Ты не забыл, что у меня бабушка умерла? Похороны в пятницу, в 11. Да, и, кстати, ты обещал на мне жениться?» Какая разница, почему он не приходит? Предал, испугался, не решился. Предательство, оно и есть предательство. Маше казалось, будто она горюет больше из-за его предательства, чем от того, что с бабушкой случилось. Она сама ощущала это свое страстное ожидание, как ужасное из-за угла коварство, словно ты в первом классе и разлетелась к своей лучшей подруге, а она внезапно и без всяких объяснений уже не твоя лучшая подруга, а совсем другой девочки. А к Берте Семеновне Маша испытывала странное, требовательное чувство, очень схожее с обидой на нее, как на живую. Что такое? Почему умерла? Мы так не договаривались, чтобы умирать. Бабушка ведь всегда обо всем думала заранее, внезапно, вероломно бросить всех. На похоронах Маша мелкими нервными движениями вертела головой в разные стороны, пристально высматривая Антона в огромной толпе. Кажется, там мелькнул кто-то высокий, черноволосый. Нет, опять не он. Допустить в сознании мысль, что вся эта огромная толпа и правда похороны, и настоящая бабушкина смерть навсегда — было все равно, что лечь вместе с ней в черную яму. А страдать по Антону — жизнь. Как в детстве, забраться под стол на веранде и сидеть там под длинной свисающей скатертью. Да еще и глаза прикрыть для верности. Тогда уж точно не найдут.